Боже мой! — ахнул старый сморчок. — Картошки нету! И вдруг перед старым сморчком промелькнули все его 93 года до единой секунды. Тело его обмякло и сморщилось, как осенний лист. Когда Иккинг в лодке оплакивал рыбью ногу, он не знал, что ему пришло время оплакивать самого себя, потому что именно Иккинга, а не рыбьенога, давным-давно, во время бегства из форта Жестокуса, ужалила гадючка отравная. И теперь именно Иккинга, а не рыбьенога, отделяли от смерти считанные минуты. «Что мне делать?» — взревел стоик обширный. «Какие еще существуют лекарства? Другие противоядия?» Старый сморчок покачал головой. «Картошка — это единственное лекарство от змей-потита». «Я привезу эту треклятую картошку!» — закричал стоик обширный, взмахнув мечом. Он до последней минуты оставался человеком действия. «Скажи только, куда идти и сколько времени у меня осталось?» «Ближайшая картошка, — печально проговорил старый сморчок, — растет приблизительно в 3500 миль отсюда, в далекой стране, которую те, кто в нее верит, называют Америкой. А у тебя осталось...» Он посмотрел на часы, стоявшие возле Иккинговой постели. «Ровно 3 минуты». Даже стоик осознал, что задача эта не из легких. Он стал кругами ходить по комнате, дергая себя за бороду. Старый сморчок, камикадзе и одноглаз сидели у постели Иккинга. Даже одноглаз не радовался, что на свете станет одним человечишкой меньше. Из его единственного глаза выкатилась большая прозрачная слеза. Она потекла по саблезубому клыку и плюхнулась на земь. Тело Иккинга одеревенело, раскраснелось от жара и было горячим, как кипяток. Беззубик лизал его пылающие щеки, пытаясь охладить их. «Злокоготь!» — вскричал стоик обширный. «Я выслежу этого негодного дракона и силой отберу у него картошку!» «Ты хочешь найти злокогтя в безбрежных просторах океана, в бездонной морской пучине?» Устало проговорил старый сморчок, снова поглядев на часы. «За 2 минуты?» «Смирись, стоик!» — прошелестел старый сморчок. «То, о чем ты говоришь, не просто невероятно! Это невозможно!» Рыбий ног забился в тень и внимательно всматривался в лицо друга. Иккинг старался что-то сказать, но одеревеневшие пылающие губы не могли произнести ни звука. Он очень походил на злокогтя, когда тот в угрюмом море пытался заговорить с Иккингом. «Рельня!» — в отчаянии лепетал Иккинг. «Рельня!» Он попытался на что-то указать, но оцепеневшие пальцы не слушались хозяина. Старый сморчок потрепал его по руке, смочил лоб холодной водой. Плечи стойко содрогались от рыданий. «Рельня!» Снова воскликнул несчастный Иккинг. Рыбьенок попробовал понять, куда указывают глаза друга. Они смотрели куда-то на стул у двери. На этом стуле лежала меховая куртка Иккинга, его шлем, лук и стрелы, которые он бросил туда, ворвавшись в дом. «Осталась 1 минута», — прошептал старый сморчок. «Рельня!» — в отчаянии выкрикнул Иккинг. «Иногда только настоящий друг может понять, что ты хочешь сказать». Человек, который долгое время пробыл с тобой плечом к плечу, внимательно прислушивался к твоим словам и старался вникнуть в их смысл. И рыбий ног понял. Он не знал, почему должен поступить именно так. Но он привык доверять Иккингу. Тот всегда умел найти выход из любого положения. Рыбий ног взял Иккинга в лук, достал из колчана стрелу, необычную и очень красивую, украшенную перьями птиц, которых рыбий ног никогда не видел. Приладил стрелу к луку и прицелился в Иккинга. Стоик между всхлипами поднял глаза и удивленно замер. Его единственный сын и наследник лежит при смерти, а этот его чудаковатый придурок с рыбьим лицом собирается его застрелить. «Черт знает, что такое!» — заорал стоик. «Не стреляй!» Стоик метнулся через комнату, чтобы заслонить сына от стрелы. Он, конечно, хотел прикрыть грудь и сердце Иккинга. Он совсем забыл, каким никудышным стрелком был рыбий ног, и потому подпрыгнул слишком высоко. Рыбий ног выпустил стрелу.